выше пояса. Я помог ей, поддерживая два упругих полушария ладонями. «Осторожнее!» — предупредила Инга, когда я закинул ее в кузов. «Ты мне там синяков не оставил?» Держась одной рукой за борт, она выворачивала шею, пытаясь рассмотреть свои ягодицы. «Ничего страшного», — ответил я. «Голые тебя, надеюсь, снимать не будут, или я ошибаюсь?» Инга ничего не ответила. Машина тронулась и весело покатилась с горки вниз. Мы неслись навстречу ветру, словно в шторм плыли на яхте. «Она говорит правду», — думал я, убеждая себя в этом. «Ибо принять другую версию было невыносимо. Это с какой же скоростью надо нестись по дороге, чтобы не успеть затормозить и сбить человека?» Инга не смогла бы так разогнать машину в том проулке. Ни за что бы не смогла. Женщину действительно кто-то толкнул под колеса. Любопытно, что когда лицемеришь самим собой, то на некоторое время возникает иллюзия душевного равновесия. Я даже в порыве чувств обнял Ингу одной рукой, и она прижалась ко мне. Через некоторое время, как положено, началась обратная реакция. Я словно увидел себя со стороны, с высоты птичьего полета. Вот едет на машине счастливый кретин, обнимая глупую девушку. Катится на машинке по тонкой извилистой дороге в пыльный город. Сзади между двух голых холмов приютился ржавый сарай под названием «Автосало», в котором стоит шестерка с помятым передком и с комочками запекшейся крови в щелях радиатора. Впереди, в пыльном городе, есть морг, где лежит сбитая шестеркой женщина. Есть там отделение милиции, уже гудящее как улей. И милиционеры уже обложили все дороги. А следователи с большими лупами уже бегут по кровавым следам полустертых протекторов. И есть в этом городе инструктор Витя, который, поглядывая на часы, ходит по двору автошколы. А директор орет ему из окна, что если через 10 минут машина не найдется, то он сообщит в милицию об угоне. Еще в этом городе вчера вечером задохнулся в собственном гараже черный антиквар-кучер. Один из двоих, кто знал о моем золоте. И последнее. В этом же городе появился некто Лимбит Лехтине, который интересуется антиквариатом и ищет встречи со мной. А в это время улыбающийся кретин, обнимая глупую девушку, несется ветру навстречу. «Что с тобой?» — спросила Инга тревожно. «Тебе плохо?» «Милиция», — произнес я. Глава 10. Газель плавно притормозила и остановилась на обочине рядом с мотоциклом и двумя милиционерами в бронежилетах и с калашниковыми. «Старший лейтенант Баркевич», — представился водитель, один из них. «Документы, пожалуйста, и вещи к досмотру». Я взглянул на помертвевшее лицо Инги и тихо сказал: «Сядь, не стой». Инга опустилась на дощатый пол, прижалась лбом к борту, глядя через щель на милиционера. «Ты этого хотела?» — подумал я с некоторым злорадством. «И это только начало. Теперь вся твоя жизнь будет заполнена страхом и ожиданием ареста». «Прошу», — с веселым напевом сказал водитель, протягивая документы. «Вот права, вот доверенность, вот накладная». Милиционер медленно пошел вокруг машины, внимательно рассматривая ее фары, колеса и борта. Потом поднял голову и встретился со мной взглядом. «Они с вами?» «Попутчики», — объяснил водитель и зачем-то подмигнул мне. «Нет, это необычная проверка», — понял я. «Он ищет. Он целенаправленно ищет машину, сбившую женщину». «Что в мешках?» — спросил милиционер, но я увидел, что он не сводит глаз с Инги, и под его взглядом она медленно встает, и лицо ее каменеет от ужаса. «Пшеница! Корм для курей!» — ответил водитель. «Могу показать!» «Не надо», — остановил его милиционер. Казалось, своим взглядом он засасывает Ингу, и та уже едва стоит на ногах. «Никак не вспомню, где я вас мог видеть». Инга натянуто улыбнулась и пожала одним плечом. «Что такое?» — усмехнулся милиционер. «Ваше лицо просто стоит перед глазами, а вспомнить не могу. В магазине? На пляже?» «Я здесь не живу», — едва смогла произнести Инга. «А где?» «В Ялте». «А, значит, ошибся», — с сожалением сказал старший лейтенант. «Я в Ялте никогда не был. Счастливого пути!» «Этого еще не хватало», — пробормотала Инга, когда машина снова тронулась. «Ты о чем?» — спросил я. «Так, о всякой ерунде», — уклончиво ответила она. Мы пронеслись мимо автовокзала. Я постучал по крыше кабины. «Приехали?» — спросил водитель. Я спрыгнул, взял Ингу на руки и опустил на асфальт. Водитель посигналил и помахал нам рукой. «Знал бы ты, кого подвез», — подумал я, провожая машину взглядом. «Куда теперь?» — спросила Инга. «Туда», — ответил я. Она поняла и уточнять не стала. Взяла меня под руку и, прихрамывая, сбила пятки, когда босиком шла. Пошла рядом, притихшая, в ожидании большой грозы. Чем ближе мы приближались к рынку, тем медленнее шли. Волнение Инги передавалось мне. Мы вышли на рыночную площадь. Суета, придавленная санцепёком, несколько поутихла, но все равно было тесно. Нас толкали, словно нарочно. Я испытывала